Почему мудрость встречается повсюду и почему не у всех она есть? Паук Ананси считал себя мудрее всех на свете. Он умел строить мосты, сооружать плотины, проводить дороги, умел ткать, умел охотиться. Но делиться мудростью он ни с кем не хотел. В один прекрасный день Ананси решил собрать всю мудрость, какая только есть на свете, и спрятать ее подальше, только для себя одного. Он бродил по свету, собирал мудрость везде и всюду крохотными кусочками и складывал в большой глиняный горшок. А когда горшок наполнился, Ананси придумал спрятать его на вершине самого высокого дерева, так, чтобы никто не мог найти собранную им мудрость. Держа в руках горшок, он стал взбираться на дерево. Интикуме, сыну Ананси, было интересно узнать, что делает отец. Он спрятался в кустах и стал подсматривать за ним. Видя, что отец прижал горшок к животу, и это мешает ему обхватить дерево руками, сын не утерпел и сказал: «Отец, можно тебе посоветовать?» Ананси вздрогнул и закричал, рассердившись: «Ах, так ты подглядываешь за мной?» Интикума возразил: «Просто я хотел помочь тебе. Это не твое дело». «Да нет же, отец», — ответил Интикума. «Я вижу только, что тебе трудно взобраться на дерево, держа горшок перед собой. Если бы ты передвинул его за спину, тебе было бы легче». Ананси подумал и согласился. Он переместил горшок живота на спину, легко вскарабкался на дерево и остановился. Посмотрел на Интикуму и смутился от того, что нес целый горшок мудрости, а не знал, как с этой мудростью на дерево взобраться. В гневе Ананси так трахнул горшок с мудростью о землю, что разбил его в дребезги, и вся мудрость, какая там была, разлетелась во все стороны. Услыхав, что произошло, сбежались люди. Каждому хотелось собрать для себя хоть немного мудрости. И теперь мудрость мы видим всюду. А если вам доведется встретиться с глупцом, знайте, это тот, кто опоздал и не получил своей доли. Эту историю вспоминают Ашанти, когда говорят: «Одна голова хорошо, а две лучше».